Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровищем благих из жизни подателю, прийди и вселися вны, и очистенный от всякие скверны, спаси, блажи души наша. Часть первая. Движение мысли. Беседа первая. Оружие воина. В качестве небольшого вступления надо сказать, что у читателей нашей книжной серии «Путь умного делания» появляются интересные вопросы. У многих возникает желание глубже вникнуть в святоотеческое учение о молитве. С позиции этого учения мы и постараемся обобщить наиболее важные из вопросов, найти ответы и обсудить самые основы теории и практики внутреннего делания. Наш разговор рассчитан на то, чтобы дать пищу к размышлению и материал для внутренней работы самым разным людям и начинающим искателям молитвенной жизни, в ком интерес к ней только пробуждается, и тем, кто уже имеет опыт, кому в поиске истины православной духовности уже раскрылись смысл и значение умного делания. Кроме того, как показывает жизнь, внимание к теме внутреннего подвига среди мирян в наше время не уступает интересу монашествующих. Надо сказать, что на самом деле так и должно быть. Такое положение вещей закономерно, поскольку в основе внутреннего умного делания лежат общие для всех христиан евангельские принципы, на которых зиждется православная аскеза. Принципы внесословные и надвременные. По этим причинам разговор наш в равной мере адресуется всем. Наша задача – рассмотреть эти основы и разобраться в ключевых положениях. А что касается молитвенной практики, то она может принимать различные формы в зависимости от частных обстоятельств и условий, сообразно с жизнью или иноческой, или семейной, в зависимости от пребывания в местах пустынных или многолюдных, в атмосфере природной тишины или напряженного городского ритма и так далее. Ясно, что внутренняя работа везде имеет свои особенности. В миру, в монастыре, в скиту. Везде потребуются свои подходы, свои методы. А потому потребуется зрелое рассуждение, совет с духовником и с имеющими опыт собратьями. Речь у нас пойдет о возрастании в молитве, о том, как оживить, как стимулировать духовный рост. Мы будем говорить о существе молитвы, о ее таинственной природе. Но кроме этого, нам надо знать, какие конкретно формы может она принимать, какие существуют виды молитвы. Различные молитвенные состояния имеют свои признаки. В них надо уметь разбираться, а также знать методы, которые подготавливают к достижению таких состояний. Но прежде всего нужно иметь представление об основах. Тогда каждый сумеет действовать творчески, исходя из условий, в которые он поставлен, с учетом своих личных способностей и особенностей. Человек сможет выстраивать свою тактику во внутренней работе. Молитва – это чистое творчество. Но всякое истинное творчество – это не стихийное самовыражение, не анархия. Это свобода, но обусловленная определенными законами и канонами. Вот их-то и нужно знать, потому что истинное творчество всегда канонично. Сам путь к спасению души, покаянный путь, уготован нам как творческое задание. Мы призваны через личный подвиг к творческому созиданию в себе новой твари, так, чтобы мое персональное бытие стало реальным воплощением божественных заповедей, так, чтобы обо мне вещало новозаветное слово: «Кто во Христе, тот новая тварь». И хотя путь к единению со Христом для всех один, аз есим путь, но образ личного подвига строго индивидуален, он у каждого свой, особый. Этим и обусловлен творческий характер духовного восхождения к спасению и к совершенству. И творчество это необычайное, синергийное. Это взаимодействие твари со своим Творцом. В этом сверхъестественном сотрудничестве со стороны человека требуется чуткая духовная интуиция, чтобы найти свою личную тропу, выводящую на магистральный путь. Тот единственный, о котором Господь говорит: «Аз есим путь и истина, и живот». Творчество может состояться в том случае, если человек неравнодушен, когда он самозабвенно вкладывается душой в то, что созидает. Без этого любые усилия способны произвести только мертвую форму. Творческий процесс не бывает, не может быть формальным. Это было бы прямым отрицанием творчества. Те же принципы и в молитвенном делании. Когда мы осознаем, что подлинная молитва зарождается как плод синергийного творчества, тогда понимаем, что движущей силой нашего подвига будет живое обращение к Богу. Обращение не словом и даже не мыслью, но всем составом нашей души, мыслью, чувством и волей. Понятно, что такая искусная молитва требует от человека известного мастерства, а значит, владения определенной техникой. Упоминание о технике в связи с молитвой не должно нас смущать. Не бывает творчества без технического мастерства. Неосуществима никакая творческая деятельность без уверенного владения техническими приемами. Конечно, молитва – это особо возвышенный вид творчества, но она не может быть исключением. Ее техническое вооружение – это приемы психофизического метода, так называемые художественные приемы. Искусство состоит в том, чтобы сбалансировать два начала, о которых мы говорим: живое обращение к Богу и мастерство владения своим организмом. Главная задача наших бесед сводится к тому, чтобы указать на некоторые ключевые положения церковного предания и святоотеческого учения, которые могут послужить руководством для этой творческой духовной работы. Если человек сумеет практически воспользоваться этими указаниями, то с помощью традиционных методов внутреннего делания сможет достичь обновленного состояния сознания, деятельной умносердечной молитвы. Когда человек возрастает до этой степени, до сердечной молитвы, то он вступает на новый уровень бытия. Перед ним открывается область иных, более высоких творческих возможностей. Вследствие соединения ума с сердцем человек отчасти освобождается от плена самости. Благодаря этому он выходит на простор духовного делания. Это означает, что любая работа не только над живописным, музыкальным или литературным образом, но самая обыденная трудовая деятельность обретает новое качество, духовно обогащается, поскольку в сердечной молитве обретается новый творческий потенциал, питаемый благодатью Святого Духа. И тогда вся жизнь человека становится поприщем для одухотворенной творческой работы. Итак, первая тема нашей первой беседы – вооружение воина Христова. Безоружный не воин, но не всякая молитва – оружие. Чем можно бить врага на поражение, в этом нам предстоит разобраться. Надо сразу же пояснить, что мы будем обсуждать молитву деятельную. Такое определение дается в аскетике самой начальной степени умно-сердечной молитвы. Приходят к ней далеко не все и не так скоро. Каждый начинает с самого обычного молитвословия, и когда преуспевает, то восходит на первую ступень, овладевает так называемой словесной молитвой. Если духовное развитие в этом направлении продолжается, то показателем его станет постепенный переход к молитве умной, а затем сердечной, или, что то же самое, умно-сердечной. Все эти виды молитвы именуются деятельными, в отличие от молитвы благодатной, которая бывает доступна на более высоких уровнях духовной жизни. После того, как обретена молитва умно-сердечная деятельная, уже с ее помощью достигается особое состояние бесстрастия, начального бесстрастия. И тогда человеку может быть дарована Богом благодатная умно-сердечная молитва, называемая созерцательной, после чего открывается путь к стяжанию совершенного бесстрастия. Это уже высокие степени духовной жизни, достигаемые не так часто и доступные незаурядным подвижникам. Предметом же нашего интереса и нашего разговора будет прежде всего молитва умно-сердечная, деятельная, та, что теоретически доступна для всякого христианина. О самом термине «деятельное» надо сказать, что он происходит от названия того периода духовной жизни, в котором все мы находимся. До тех пор, пока мы не обретем бесстрастного состояния души, состояния начального бесстрастия, пока не обновим нашу ветхую природу и не перейдем из нижеестественного состояния бытия в естественное, до тех пор будет длиться деятельный период, в течение которого и молитва может иметь только деятельную форму. Это означает, прежде всего, что она совершается при значительном усилии самого человека, которому Господь неприметно помогает. Иначе обстоит дело с молитвой благодатной. Там уже не человеческие усилия имеют решающее значение. Там сам Дух Святой молится в человеке, не отходя, не покидая его сердца. Тот, кто одолевает деятельный период духовной жизни и входит в благодатный, созерцательный, тот способен силой Святого Духа созерцать мир неземной, духовный, способен в Духе Святом вступать в живое общение с Богом, а через это все более освещаться и приближаться к Богу. Это и есть цель, к которой ведет путь умного делания. А наша задача минимум – стяжать молитву умно-сердечную, деятельную. Ради практического решения этой задачи мы начинаем наш разговор и постепенно подойдем уже в следующем цикле бесед к обсуждению конкретных отеческих приемов и методов, позволяющих выйти на те рубежи, где обычная словесная молитва преобразуется силой божественной благодати в умную и в сердечную. Допустимо это, конечно, при условии, что человек держится правильного пути и что ему удалось миновать те ловушки, о которых нам еще предстоит говорить. Молитва деятельная принципиально отлична от благодатной, и это необходимо ясно осознавать. Если благодатное созерцание даруется Богом тем, кто уже победил свои страсти, то деятельный вид сердечной молитвы доступен для всех, кто к тому правильно подготовлен. И что особенно важно, деятельная умносердечная молитва доступна для человека, еще не очищенного от страстей. Всем нам, несмотря на все наши немощи, на нашу греховную страстность, можно приобщаться к этому виду молитвы. Более того, она даже необходима как раз для того, чтобы преобразить наше ветхое естество. Главное достоинство деятельной умно-сердечной молитвы в том и состоит, что она есть основное орудие очищения внутреннего человека. С ее помощью можно очистить ум, сердце, всю нашу душу и выйти из страстного состояния. При ее содействии сила Божия самым действенным образом исцеляет душу. И, наконец, именно она и приводит к стяжанию молитвы благодатной, к обретению созерцательного дара. Итак, мы начинаем с вооружения, которым предстоит обзавестись воину. «Облекитесь во всеоружие Божие», – велит апостол. Почему наш разговор сразу принимает такую военизированную окраску? Почему такой крен в сторону воинственности, когда, как принято считать, нет никого миролюбивее христиан? Кому еще заповедано прежде всего кротость и смирение? Чей еще Бог велит «не противитесь злу»? Ясность в этих вопросах появляется, когда заповеди рассматривают в контексте всего вероучения. И начинать надо с самого начала, с заповеданного в раю. Сразу после грехопадения Господь Бог сообщает всей жизни человеческой характер военного служения. Он предопределяет наш земной путь как подвиг воинской брани и заповедует нам вражду. «Вражду положу между дьяволом и человеком», определяет Бог в 3 главе книги Бытия. «Вражду между семенем змея и семенем жены». Святые отцы обращают наше внимание на это изначальное призвание человека. Бог положил вражду, пишет святитель Игнатий Кавказский, между человеками, которые, естественно, есть семя жены, и демонами, которые семя и чада сатаны. И потому мы должны вести непрестанную войну, находясь в таком опасном положении, находясь постоянно под угрозой нашего злейшего врага и убийцы. Это святитель Игнатий Брянчанинов. А это святитель Василий Великий. Приняв крещение, ты понесешь за это ответственность, как воин Христов, как подвижник благочестия, как имеющий жительство на небесах. Святитель призывает нас: воин Христов, стань независим, отрешившись от всех забот мира. Оружие Бо, воинство нашего не плотское. Низлагай восстание невидимых врагов, воюй с началами и властьми, а для этого воюй с нечестивым, лукавым помыслом. Как воевать с ним, с помыслом? Каким конкретно оружием, нам тоже точно указано. Например, в Кандаке преподобному Зосиме Соловецкому: «Непрестанная молитва, яко копье в руце и мый, крепко секал еси бесовское ополчение». «Будь добрым воином Иисуса Христа», призывает апостол, «и велит облечься во всеоружие Божие», поясняя, что без этого особого оружия, без непрестанной молитвы, движимой Духом Святым, невозможно противостать козням дьявольским. Вражду положил Господь между дьяволом и человеком, человеком, побежденным в первом же поединке со змеем. Вот откуда начинает зарождаться дух воина, от самого начала человеческого бытия. Вот откуда звучит изначальный воинский призыв из рая, от павших в том первом бою наших прародителей, которые потому и пали, что не встретили врага во всеоружие. Но чтобы, облегшись во всеоружие и став на тропу духовной войны, победить в ней, необходима начальная военная подготовка. А для этого нам нужно прежде всего знать, как собрать себя. Надо понять, что такое войти внутрь себя. Только после этого, после вхождения во внутреннее своя, может реально начаться внутренняя жизнь человека. И уже только на этой основе зарождается жизнь духовная. Но никак иначе. Очевидно и то, что, не начав жизнь духовную, невозможно и помышлять о начале духовной брани. Повторим это. Зачатие духовной жизни христианина возможно только в пределах уже обустроенной жизни внутренней, но никак не прежде. Человек не растение, плод зачинается только внутри, никогда снаружи. Первое дело, говорит святитель Феофан Затворник, в производстве покаяния есть войти в себя. Какова же действительность? На деле далеко не все из тех, кто провел годы в монастыре, даже из тех, кто принял постриг, приступают к внутренней жизни. Не всякий инок задумывается над тем, что значит войти в себя. Тем более те, кто подвязается среди мира. Множество добропорядочных, воцерковленных христиан полностью остаются во власти жизни чисто внешней. А что из себя представляет такой человек, не собравшийся? не вошедший в себя. Его состояние довольно точно передают выражения, которыми пользуются в быту. Например, говорится, он еще не пришел в себя, то есть как бы без сознания остается. Или, как говорят, человек находится не в себе, то есть он не вполне нормален. Вот именно, это и есть наше обычное состояние, когда мы находимся вне себя, живем жизнью внешней. Это и есть ненормальное, бессознательное существование человека, носителя образа Божия. Оно и называется в аскетике нижеестественным или противоестественным. Можно вспомнить притчу о блудном сыне, который духовно погибал и погиб бы, если бы не пришел в себя, как буквально и говорит Писание. «В себе же пришед рече». Что же он рече? «Аз гладом гиблю, умираю от голода». От голода духовного. Этот голод – результат того, что заблудший отыди на страну далече. То есть, выйдя из себя, утратил связь со своим отцом. А в таком состоянии вне Бога общения духовная жизнь отмирает. Как и говорит об этом сам отец. «Сын мой сей мертв бе». Многие никогда не задумывались над тем, что означают слова преподобного Исаака Сирина «Еже собрати себе воедино место». Многие даже из иноков недооценивают, недопонимают тот факт, что пока человек вне себя, а не внутри, нет зачатка духовной жизни. А это значит, что нет возможности у человека стяжать умно-сердечную молитву. А это несчастье. Несчастье, потому что к сердечной молитве по евангельскому идеалу призван каждый христианин. Не одни исихасты, не только схимники, отшельники, искитяне, но каждый христианин. Хотя очень многим хотелось бы думать иначе. Но Евангелие учит, что спасение наше заключается в единении с Господом. А оно достижимо при условии обновления нашего ветхого естества, что в свою очередь невозможно без очищения сердца от греховных страстей. Каково значение этой чистоты для нашего спасения, видим в Новом Завете. «Спасенные будут ходить во свете в небесном Иерусалиме, но не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Надо ли пояснять, что от нечистоты, мерзости и лжи нашего сердца нет иных путей избавления, помимо внутреннего подвига, что для внутреннего очищения нам недостаточно внешних добродетелей и даже участия в таинствах Церкви. Сами таинства не в силах помочь, когда нам недостает чистоты. Дары благодати не удержать в оскверненном сосуде. Это учение самого Спасителя. Одно только внешнее делание уподобляет нас гробом повапленным, которые внутри полны всякие нечистоты. «Горе вам, — говорит Спаситель, — когда очищаете внешнее, очисти прежде внутреннее. От сердца бо исходит помышление злая, и сия суть сквернящая человека». Горе нам, потому что, оставаясь окрашенными гробами, с неочищенным сердцем, которое далече отстоит от Христа, мы лишаемся той благой части, то есть блаженной участи, которую избрала Мария Вифанская, той части, которая, как сказано, не отнимется у нее, то есть останется с ней в жизни вечной. Как и преподобный Исаак Сирин говорит о чистоте сердца: «Коль скоро достигнем ее, не отнимется уже у нас чистота». Так что благая часть Марии – это блаженная участь в вечности. «Марии же благую часть избра, я же не отнимется от нее». И это единственное, что требуется. Иисус же речей едино же есть на потребу. Иначе обстоит дело с участью Марфы. Служение Марфы – это символ внешнего подвига. И служение это приходящее, имеет временное значение. Это только подготовка к внутренней жизни. В отличие от благой части Марии, то есть благодатного подвига, часть Марфы – это деятельный подвиг, и он отнимется у нее. В том смысле, что завершится, как только земная трапеза подойдет к концу, и с этим закончится ее служение. Часть Марфы не названа благой, и она отъемлема, потому что внешний деятельный подвиг сам по себе не приводит к вечной блаженной участи, если не оплодотворится подвигом внутренним. Спастись означает очистить сердце от страстей, проделать внутреннюю работу, а сердцевину этого внутреннего подвига составляет умное делание молитвы сердечной. Этому учит нас Новый Завет. Это подробно объясняют святые отцы, в частности, в «Добротолюбии». Например, преподобный Симеон Новый Богослов. «Поскольку, — пишет он, — помышления злая, которые сквернят человека, исходят от сердца, то там и подобает хранить внимание. Кто этого не делает, не может стать чист сердцем, чтобы сподобиться зреть Бога. Не может быть нищ духом, не может ни плакать, ни быть кротким, ни алкать, ни жаждать правды. Не станет милостивым или миротворцем, не может перенести гонение за правду. И нет возможности стяжать добродетели иным путем, кроме сего умно-сердечного внимания». Конец цитаты.